Маевский бросился к ним, безбоязненно выхватил один, выскочил на середину, где было посветлее. Под самым куполом оказалось большое круглое окошко, принялся разглядывать свою добычу восторженно и торжествующе. Элвик тоже выхватил один из загадочных предметов, уставился на него с не меньшим восторгом. «Возьмите, Аркадий Петрович, не бойтесь», — сказал Маевский, прямо-таки баюкая свою непонятную ношу. «Это не кусается, проверено. Вы, конечно, еще не видели». Поручик решился, протянул руку и достал с этой своеобразной полки непонятную штуковину, оказавшуюся не столь уж и тяжелой, фунтов полтора. Прямоугольный кусок, словно бы молочно-белого стекла, размером с небольшую книгу и толщиной в палец, весь забранный в ажурный металлический футляр. Он присмотрелся, изнутри словно бы выплывали волны бледно-алого и золотистого света, сплетаясь в прихотливые зигзаги, узоры, арабески. Он невольно вытянул руку, держа странный предмет подальше от себя. «Кто его знает, вдруг что-нибудь такое произойдет?» «Не беспокойтесь», — сказал Маевский, заглядывая через его плечо. «Они всегда так вот светятся, огнями играют. Заразушки, родненькие. Вот так добыча. Их тут десятка два». «Видеть я, конечно, видела», — сказала Элвик самым блаженным видом. «Но сама впервые нахожу. Господа мои, нам же теперь полагается...» «Согласно указу, еще деда нынешнего императора...» «Это и есть их книги», — сказал Маевский. «Понимаете, Аркадий Петрович, впервые вижу, можно сказать, целую библиотеку. Мы у себя за все время и половины не собрали от этакого количества. А тут благодать. Вот он что стерег, дракон бессмысленный».